Поездки по стране, по пути перестройки. Еще весной 1985 года, намечая посещение московских предприятий, Горбачев поделился своими планами на будущее по поводу поездок по стране. «Конечно, надо посетить максимальное число промышленных центров и крупных сельскохозяйственных районов», — говорил он. «Страну, проблемы, волнующие людей, следует знать». Но начинать надо все-таки с крупнейших экономических и политических центров государства. В Москве я побывал на ряде заводов, теперь очередь Ленинграда, колыбели революции, затем хочу поехать в Киев, а уж потом можно решать в силу деловой необходимости, куда поехать еще. Этой линии он придерживался и в последующем. Летом 1985 года совершает кратковременный визит в Ленинград, позже в Киев и Днепропетровск, где выступает на партийно-хозяйственных активах и перед рабочими. Встречи эти остались памятны для многих. Впервые партийные, хозяйственные руководители, рабочие, увидели самоговорящего генсека, которого не поддерживали под руки, и он вразумительно отвечал на вопросы, отрывался от текста и говорил многое по памяти с учетом аудитории, полученных впечатлений при посещении предприятий и социальных объектов городов. Речь в Ленинграде ему настолько понравилась самому, что он дал команду целиком показать ее по телевидению. С тех пор он поверил в свои возможности говорить, не слишком придерживаясь текста, и стал этим даже злоупотреблять, так как свободная речь занимает больше времени, менее концентрирована, и упущенные случайно ключевые моменты делали ее жидкой. Тем не менее, это была необычайная практика. Возврат к тем временам, когда талантливые революционеры вообще не писали себе речей, вдохновляя словом людей на многие дела. Но то время безвозвратно миновало. Теперь нужен был не талант оратора, а талант организатора. В начале осени 1985 года Горбачев совершает поездку в Тюмень и Казахстан. Необходимость этого вызывалась тем, что добыча нефти у нас стала падать, а это серьезно сказывалось на валютных поступлениях. К этой поездке серьезно готовились. Михаил Сергеевич предварительно направил туда ряд секретарей ЦК, зампредов Совета министров СССР, членов правительства, других руководителей высоких рангов. Горбачев летел в Тюмень с Раисой Максимовной. В те годы подобные совместные поездки были, пожалуй, единственными негативными моментами, которые раздражали людей в действиях этой четы. Раиса Максимовна хорошо и модно одевалась. Вещи ее в ту пору были сшиты или куплены за границей, и выглядела она, украшенная оригинальными драгоценностями, весьма импозантно. Однако этого рабочие, все жители Тюмени, особенно женщины тогда, не поняли. Их раздражал наряд супруги генсека. В то время, когда жены и дети нефтяников и газовиков жили весьма скромно, нередко в бараках, передвижных домиках, одевались так просто, что всякое появление нарядной Горбачевой перед народом вызывало раздражение, глухое молчание. Оно усиливалось тем, что в ту пору Раиса Максимовна еще не имела специальной женской программы пребывания, поэтому практически везде, от буровой до совещания актива, находилась вместе с мужем. Но как бы ни было, в тот приезд Горбачева народ встретил его с ликованием. Огромные толпы людей вышли на улицы и при первой остановке так плотно окружали машины, что пробиться к генсеку было невозможно. Люди, не привыкшие видеть высоких гостей, шли смотреть на Горбачевых. В Сургуте, Ямбурге массы народа радостно и громогласно приветствовали генсека. Руководство областью, не ожидавшее такой активности населения, растерянно озиралось, надеясь, что все обойдется благополучно и программу пребывания Горбачевых в нефтяном краю удастся выдержать. Это была одна из примечательных поездок Горбачева, которая благодаря телевидению произвела большое впечатление на страну. «Опираться надо на людей», — подтверждал он, довольный результатами поездки, встречи с трудящимися, высказанную уже как-то мне мысль. Народ поможет пробить нам любые вопросы. В первые годы правления Михаил Сергеевич верил народу, считал его своей опорой. Это потом ему стало казаться, что люди глухи к его новациям, они отстали в своем развитии, не понимают предлагаемых преобразований, и он все меньше им доверял. Тогда в Тюмени были намечены для решения многие проблемы нефтегазодобычи. На совещании отчитывались поставщики техники, труб, различных материалов, решались вопросы социального порядка, намечалось ускорить строительство жилья, поставить больше товаров народного потребления, особенно теплых вещей. Но с чем Горбачев решительно не согласился, так это с необходимостью расширить кооперативное строительство на большой земле, в центре страны, на юге, о чем его просили северяне. «Жить надо здесь», — уверенно говорил он окружавшей его огромной толпе, — «здесь воспитывать детей и оставаться после выхода на пенсию». Это были, конечно же, не очень-то продуманные слова. Люди не просто молча воспринимали их, но и активно, иногда со злостью доказывали, что Заполярье — это не Ставрополье, и даже не Пермская область. Дети здесь чаще болеют, старики не в состоянии долго тянуть в холоде при полярной зимы, при редком солнце, высокой разряженности воздуха, нехватке кислорода. Но генсек уже закусил у дела. Он с таким жаром и убедительностью доказывал, что следует осваивать север и жить тут постоянно, ибо здесь хорошие условия, благоустроенные дома, что я подумал, а вернемся ли мы сами в Москву? Не тут ли осядем, учитывая очень хорошие условия жизни? Однако из Заполярья мы тихо и быстренько прилетели в Тюмень. Там предстояло большое выступление Горбачева, и он хотел внести некоторые коррективы в текст. Меня и Яковлева он заставил ночью переработать доклад, а когда я проснулся, то текста не нашел. Поднявшись раньше, Горбачев разыскал доклад и теперь сам работал над этим материалом. Тема доклада затрагивала проблему увеличения добычи нефти и газа. Серьезные критики были подвергнуты расхитительные способы добычи нефти, слабое внедрение методов интенсификации на нефтепромыслах, недостаточная техническая оснащенность промыслов, низкое качество оборудования. Основательно были рассмотрены вопросы социально-экономического характера, которые выходили за рамки Тюмени, касаясь всех регионов Сибири и Дальнего Востока. Но был в докладе один деликатный момент. Речь идет об антиалкогольной программе, недавно принятой Политбюро ЦК и Совета министров СССР. К руководству страной пришли, как я говорил, относительно новые и до отчаяния смелые люди. Во всяком случае, таковы имели среди них. К сожалению, это была смелость и бесстрашие детей, которые просто не знают, что такое опасность. Поскольку в последние годы в ЦК партии и правительства поступало много писем от ученых-медиков, женщин, писателей о недопустимости пьянки, того угара, который охватил страну, все это же общество снизу доверху, Горбачев дал поручение разработать меры, устраняющие этот маленький недостаток. Предполагались тогда достаточно серьезные меры. Снизить производство плодово-ягодных вин, сколь доступных из своей дешевизны, столь и вредных для здоровья, постепенно сократить производство водки. На коньяки, сухое вино и шампанское эти меры не распространялись. Но когда проект революционного постановления был вынесен на обсуждение Политбюро, то, охваченный благородным стремлением быстрее ликвидировать зло, Горбачев, члены Политбюро, взвинчивая один другого пламенными речами, решили, что можно не только принять в принципе намеченные меры, но постараться сделать больше. Когда же контроль за осуществлением этой программы поручили Соломенцеву, я понял, что теперь люди не будут не только пить, но и нюхать алкоголь. К сожалению, в плохих предчувствиях я часто оказывался прав. Руководители Госплана СССР, Минторга, перерабатывающие промышленности, аграрники, как могли, отстаивали свои алкогольные позиции и говорили, что это обойдется государству потерей в бюджете десятков миллиардов рублей, гибелью виноградников, ликвидацией мощности на многих заводах виноделия. Но взывать к разуму людей, которые полагают, что работают ради блага народа, дело безнадежное. Тут появляется столько аргументов и высказываний мудрецов, что спорить просто не имеет смысла. И, естественно, защитников постепенного снижения производства алкоголя заклеймили ретроградами, людьми, которые сознательно спаивают народ. Это была нелегкая борьба, но Политбюро тогда победило. Как можно было и предположить, после такой победы в нескольких душспасительных беседах в Комитете партийного контроля у Соломенцева намеченный план перевыполнялся. сокращалось производство не только водки и бормотухи, но и коньяков, сухого вина, шампанского. Закупки спиртного за рубежом резко снизились, поставив предприятия виноделия социалистических стран на грань экономического банкротства. В ажиотаже благородной борьбы со злом, как с нами часто случается, мы забывали предупредить друзей о намеченных мерах по сокращению закупок вин у них и поставили эти страны перед фактом, что хотите, то и делайте, советский народ больше спиваться не желает. Принятые решения, развал перерабатывающей промышленности и винокурения, нанесли удар по бюджету государства. Скоро это стали ощущать финансовые органы. В Госплане, Минфине, Минсельхозе пытались чуть притормозить дело, во всяком случае придерживаться намеченных в решении цифр, но тут в игру постоянно вступал комитет партийного контроля, который держался твердо. Впрочем, надо сказать, что, сидя плечо к плечу на заседании Политбюро, пожалуй, все яростно выступали за искоренение алкогольного зла, но когда мне приходилось говорить с некоторыми из них порознь, иначе как чушью принятые решения и темпы сокращения производства спиртного, они не называли, да и своих привязанностей, насколько я знал, не меняли, благо по нашему пути пошли тогда не все страны, контрабанда существовала и в то время. Но для остальных принятое постановление оставалось в силе. В утверждении норм трезвости, говорил Горбачев в Тюмени, никакого отклонения не будет, задачу эту мы намерены решить твердо и неукоснительно. Запрещать твердо и неукоснительно мы в ту пору умели, опыт был накоплен десятилетиями. Контролировать выполнение постановления было поручено секретариату ЦК КПСС. Столь опрометчиво принятое постановление имело серьезные последствия для экономики страны. Авторитета руководителей народ не понял и не принял скоропалительных мер. На первом же приеме в ноябре 1985 года число посетивших его гостей резко сократилось. Люди с унынием смотрели на закуски, рассчитанные отнюдь не для минеральной воды и соков, а иностранцы, взглянув наметанным глазом на первые плоды перестройки, тепло пожали руки руководителям по случаю национального праздника, пожелали дальнейших успехов на избранном пути и быстро ретировались. Урок был показательный. На все последующие приемы, нарушая свои же решения, руководство всегда выставляло вина, а кое-кому на столы продолжали подавать коньяк. Что и говорить. Сурово, с непониманием отнеслись к причудам Горбачева люди. Многие впоследствии считали это постановление единственным осуществленным в программе перестройки. Но это неверно. Оно не было выполнено до конца. В ЦК пошли тысячи писем возмущения, и те же женщины, которые молили повести борьбу с алкоголизмом, сохранить разваливающиеся семьи, уберечь от болезни мужей и детей, теперь просили об увеличении продажи водки, ибо мужчины перешли на одеколон, зубной порошок. В стране развернулась тайная народная война с правительством, силами правопорядка. Прежде всего была взорвана алкогольная монополия государства, которую восстановить так и не удалось. Началось массовое самогоноварение, главным образом с использованием сахара. Именно с тех пор проблема алкоголя и сахара оставалась острейшей и наиболее болезненной для населения, сыгравшей роковую роль для партии и Горбачева. Теперь уже паниковало руководство. На заседаниях Политбюро многие с ненавистью поглядывали на инициаторов постановления, пускали прозрачные стрелы в адрес Горбачева и Соломенцев. Но это были стойкие большевики. Еще долгие годы не сворачивались с намеченного пути, вспоминая, скольких людей спасли от гибели. А поначалу, действительно, стала снижаться преступность, уменьшился травматизм, сократилось число несунов. Правда, на атомных станциях взрывались котлы, тонули корабли, сталкивались поезда, но это могло быть и следствием длительного воздержания. В общем, к тому времени, когда Горбачев появился в Тюмени, вопрос об алкоголе еще только начинал осмысливаться. Женщины, выступая, говорили о мудрости Михаила Сергеевича, который спас народ от вырождения, позволил укрепить семьи. Мужчины сурово молчали, полагая, что для северян такие инновации не пройдут. Благо, завоз спирта на зиму там уже сделан. Не вывозить же его обратно, они этого не допустят. Именно такие противоречивые впечатления оставила в те годы поездка к нефтяникам и газовикам. Впереди был перелет в Целиноград. Там проводилось еще одно совещание, которое, как и многие ему подобные, не оставило следа в достижениях деревни. В той речи, с которой Горбачев полагал выступить, среди прочих ставился вопрос о повышении розничных цен на хлебобулочные изделия. Сам по себе этот вопрос к тому времени, конечно, не просто созрел, но и перезрел. Но я очень боялся, что скоропалительные, детально необсужденные решения могут привести ко многим непредсказуемым последствиям. Беспокоило и другое. Никто не просчитал, как такая мера скажется на ценах других продуктов. Как говорил мой товарищ из «Правды», конечно, повышение цен на золото мало беспокоит простых людей, ибо не они покупают драгоценности, но всякий раз, когда цены на золото растут, почему-то изменяются и цены на пучок редиски на рынке. И это была святая правда. Тогда непродуманность всех деталей повышения цен на хлебобулочные изделия заставила меня возразить Горбачеву и насколько можно аргументировать свое мнение. Горбачев молча выслушал и ничего не сказал, однако вопрос о ценах прозвучал как проблема, к которой предстоит подступиться. В ту пору я не был сторонником сохранения цен на прежнем уровне. Цены давно не отражали реальное положение дел в экономике. Именно в ту пору, когда имелся кредит доверия, когда существовала довольно большая масса товаров, а рубль обеспечивался более чем на 50 копеек, можно было многое сделать. Но решать следовало взвешенно, в комплексе с ценами на все товары и услуги. Скоропалительными действиями можно было легко расстроить денежно-финансовую систему и только получить новый, еще более мощный виток инфляции. Тогда, в середине 80-х годов, подступать к этому вопросу в широких масштабах побоялись, упустили время, надеясь на чудо. Вообще, вопрос о явлении чуда для нашей страны был почти всегда главным в решении проблем роста благосостояния народа. Чудо мы ждали от революции, от коллективизации, от перестройки, от расширения посевов кукурузы, от мелиорации, от концентрации и специализации производства. И сегодня мы ждем чуда от монетаризации, конверсии, демократизации, фермеризации сельского хозяйства и от многого другого, при этом мало что практически делая для улучшения жизни. Вечером на другой день Горбачев возвращался в Москву. Я особенно хорошо запомнил тот день. Мне исполнилось тогда 50 лет. И в салоне самолета на большой высоте, когда Яковлев и Разумовский напомнили Горбачеву о дне рождения, Раиса Максимовна попросила принести бутылку красного вина. Надо сказать, что она с самого начала и до последнего времени была противницей столь искаженного толкования сухого закона и говорила, что это несусветная глупость запрещать выпить бутылку вина. И я с ней всегда соглашался, отстаивал эту мысль где мог, хотя в то время сам не увлекался этим любимым народом делом. Разлили по бокалам мукузань. Горбачев едва пригубил. То ли стеснялся подчиненных, то ли по другим причинам, но он не стал пить. Разговор быстро соскользнул на итоги поездки, впечатления. И вдруг Раиса Максимовна Горбачева сказала: «Давайте выпьем за наше дело, за верность Михаилу Сергеевичу, клянитесь, что вы будете ему преданы». Неожиданное предложение о клятве присутствующих несколько шокировало. Яковлев отвернулся, поглядывая в иллюминатор. Разумовский неожиданно рассмеялся, а я попытался все свести к шутке, еще не веря в серьезность сказанного и искренне не понимая, при чем тут личные клятвы. Мы служим делу, родине, а не тем или иным личностям или супругам, и путать отечество и ваше превосходительство не годилось, в конце концов, это не монархическая династия. Но Раиса Максимовна настаивала, вкладывая в это какой-то свой смысл. Горбачев поднял фужер, но она продолжала твердить: «Нет, нет, вы скажите, клянемся». Это начинало переходить уже пределы, тем более, что клясться выходило нужно было ей. Яковлев, незаметно сменив тему разговора, рассказал что-то из опыта других стран, и вопрос как-то неловко был замят. Этот бокал вина вспомнился еще раз, через несколько лет, когда был удален из ЦК знакомый Горбачева Разумовский, без особых объяснений смещен с поста члена президентского совета Яковлев, а требование поклясться в верности хотя и на высоте 11 000 метров, было из той же серии личной преданности, взгляды начальников на людей, как на своих дворовых, которые должны служить не принципам и интересам дела, а фигурам, даже если они политические фигляры, и подданные должны менять одежды в зависимости от того, в какую тогу вырядился сегодня их суверен. Время в те годы бежало быстро. Михаил Сергеевич планировал много встреч и часто выступал, а это требовало соответствующей подготовки текстов, которые он заставлял по нескольку раз переписывать. На Цыковской даче в Волынском уже сидела постоянная бригада спичрайтеров, которая готовила доклады, выступления и речи для генсека. Упорно работали и международники, ибо Горбачев все больше входил во вкус зарубежной проблематики. После выступления в Целинограде 7 сентября 1985 года Михаил Сергеевич 20 сентября произносит речь и заключительное слово на встрече в ЦК КПСС с ветеранами стахановского движения. К 30 сентября готовится его выступление по французскому телевидению. В октябре у него было 15 речей, выступлений, докладов и бесед, и это не считая тех, которые не публиковались. Были месяцы, когда число разнообразных выступлений, приветствий, других публикаций достигало 22. Но дело не только в количестве выступлений. Беда состояла в том, что скоро Горбачев сам стал все больше подключаться к подготовке своих речей, переписывал готовые тексты, нередко обогащая, но чаще ухудшая их, а для этого требовалось много времени. Зато они были плодами его труда, многословные, с частыми повторами. При таком объеме публицистической деятельности разрушился порядок согласования выступлений в Политбюро. О многих инициативах и обещаниях члены Политбюро узнавали уже из газет. К этому надо добавить, что Горбачев принимал многочисленных зарубежных визитеров, что практически не оставляло у него времени для обстоятельного рассмотрения внутренних проблем и бесед с министрами, первыми секретарями ЦК, Компартии Республик, Крайкомов и Обкомов КПСС. Все это углубило трещину между генсеком и членами ЦК, первыми секретарями партийных комитетов, хозяйственными руководителями. Они охотно помогали все время Горбачеву и были готовы делать это и впредь, но контакт как-то нарушился. Генсек не интересовался состоянием дел на местах, редко звонил, возникало состояние отчужденности. И это нежелание поддерживать контакт было тяжелой чертой характера Горбачева. Скоро встречи и телефонные звонки вообще потеряли для местных руководителей какое-либо значение. Горбачев все реже интересовался хозяйственными делами, несмотря на советы и просьбы, перестал встречаться с глазу на глаз с министрами, руководителями предприятий. Все больше встречи проводились с многочисленными приглашенными, на них шли накачки, какая-то надсадная, оскорбительная критика. Впрочем, и это продолжалось недолго. Чувствуя отчужденность, люди стеснялись к нему заходить или шли в крайнем случае. Беседы стали носить формальный характер. На них после очередного мероприятия секретари приглашались гуртами по 10-15 человек. При этом говорил в основном Горбачев. «Знаешь, мне такие политбеседы не по душе», — сказал как-то один из старых моих знакомых, первый секретарь одного сибирского обкома партии. «Я хочу обсудить конкретные вопросы». А со мной говорят в духе политбеседы, как райкомовский Федя, пропагандист, о значении силы слова. Если можешь, помоги встретиться с глазу на глаз, а нет, ну что ж, значит, такая наша судьба. Приемом Горбачеву занимались его секретари. Я не мог и не хотел регулировать этот процесс, ибо не считал возможным исполнять швейцарские функции при генсеке. Разумеется, когда возникали неотложные и серьезные проблемы, я информировал о той или иной записке секретаря обкома с просьбой принять, дать возможность доложить или передавал ее в приемную. Но с годами таких просьб становилось все меньше, и к Горбачеву можно уже было попасть без особого труда, да, пожалуй, в любое время, но люди в эту дверь особенно не стучались. Ее все чаще и чаще открывали представители зарубежной прессы, иностранные визитеры, те, кто хотел обогреться в лучах славы или мимоходом сказать своим коллегам, что он долго беседовал с президентом СССР, и тот поддержал высказанную ему идею и согласился помочь. Помощником генерального секретаря ЦК Горбачева я был утвержден где-то в марте-апреле 1985 года. После подготовки доклада на конференции в декабре 1984 года Михаил Сергеевич возложил на меня вопросы идеологии, хотя я понимал, что это временное дело. Утвердил он своим помощником Лущикова как опытного и разумного человека, способного решать многие вопросы. По международным делам Запада он на первых порах оставил помощника Брежнева Андропова и Черненко Александрова Агентова, эрудированного человека, но в силу объективных обстоятельств, смотрящего на современные проблемы прежним взглядом. Социалистическими странами занялся Шарапов, впоследствии посол СССР в Болгарии. Заведующим общим отделом ЦК утвердили Лукьянова, который хорошо знал бумажные дела, работал, по словам Анатолия Ивановича, с Молотовым, Хрущевым, Брежневым, Подгорным, Андроповым, Черненко, Горбачевым и знал все лабиринты аппаратной жизни. Трудно говорить о единстве мышления и подходов к делам в этой команде. Во всяком случае, я скоро был возвращен к делам более близким мне, экономическим. К тому времени Яковлев уже возглавлял агитпроп ЦК. Я не сразу понял, почему потребовалось мое перемещение, и только со временем разобрался кое в чем. На должность помощника по идеологическим вопросам был утвержден Смирнов, которого я знал еще с начала 60-х годов, как лектора ЦК КПСС. Раиса Максимовна одобрила этот выбор. Она всегда считала, что по идеологическим проблемам помогать Горбачеву должен академик. Смирнов подходил для этого. Человек он был грамотный, спокойный и даже медлительный, но нередко, как бы сказать поточнее, неповоротливый. Яковлев, рекомендовавший его Горбачеву, говорил о нем как о слоне в посудной лавке, и было в этом что-то похожее на истину. Эта команда пестрых и помогала генсеку думать и излагать мысли. Поездки Горбачевых по стране продолжались. Он посещал промышленные центры, крупные предприятия машиностроения, оборонной промышленности, колхозы и совхозы. Запланирована у него была поездка для ознакомления с положением дел в Куйбышевской области. Там мощные заводы машиностроения, в Тольятти гигант ВАЗ, Волжский автомобильный завод. Руководство областью не дорабатывало. Первый секретарь обкома КПСС не пользовался большим авторитетом, и все это могло в недалеком будущем сказаться на обстановке в области. Так оно и случилось через некоторое время. Но тогда Горбачев еще надеялся, что его приезд изменит ситуацию. В целом, поездка получилась довольно интересной. Люди хорошо встречали Горбачевых. Но освещение по телевидению визита чем-то не устраивало Раису Максимовну. Смирнов, отвечавший теперь за все эти дела, положился на телевизионщиков, и Власова, работавшего первым заместителем заведующего идеологическим отделом под руководством Яковлева. Во время одного из обедов Раиса Максимовна завела разговор о визите. «Люди здесь прекрасные, хорошо встречают», — ласково говорила она, — «а вот освещение визита в средствах массовой информации никудышное. Михаила Сергеевича показывают как-то с затылка, отсекают его от сопровождающих, и все это при огромном количестве газетчиков, телевизионщиков, идеологов из ЦК, специально приставленных для этого помощников». Разговор этот вдруг напомнил то, что происходило некогда со мной. Именно такие слова однажды я слышал от самого Горбачева, когда он выразил недовольство слабым освещением в средствах массовой информации его первой поездки на московский ЗИЛ. Тогда я организовывал ее и по согласованию с Горбачевым делал освещение визита скромным и деловым, о чем я уже рассказывал. Это было рабочее ознакомление с положением дел на заводе, в одной из больниц пролетарского района столицы, а коли деловой визит, то пресса была приглашена в незначительном числе. Горбачев с этим согласился. Мне казалось, что поездки в принципе должны быть деловыми, рабочими, иначе они будут смахивать на рекламные шоу. Люди в нашей стране в то время сильно устали от частого мелькания на экранах телевизоров генсеков, слушания их речей. Нужно было сделать перерыв, чтобы зритель и читатель ждал слова генсека. Так мне думалось, и с этим соглашался генсек. Но на другой день я узнал, что не просто заблуждался. Оказывается, я вообще ничего не понял в освещении визита генсека, не придал ему характера эпохальности. Горбачев, отбиравший лично накануне снимки для телевидения, сегодня говорил, что освещение было никудышним, показывали плохо. Я принял к сведению сказанное, но после еще одной поездки получил новый нагоняй. Почему лидера партии показывают с затылка? Вразумительно объяснить манеру показа я не мог, хотя позаботился о том, чтобы за дело взялись специалисты агитпропа ЦК. О таком проколе стало известно Яковлеву. Теперь же взвился он. И чертыхаясь сказал, что дело не в том, что Горбачева показывают с затылка. Кстати, кто видел, может подтвердить, что у генсека очень красивый и благородный затылок. В отличие от многих, его каждый день подстригал парикмахер, и большинство мужчин могли бы только гордиться, если бы такую часть их головы ежедневно демонстрировали по телевидению. Тогда в чем же дело? Я задумался над словами Яковлева, и кое-что открылось для меня совсем с иной стороны. Дело было в том, что не показывали всего шарма супруги лидера. Каюсь, я не понимал тогда необходимости демонстрировать наряды Раисы Максимовны. Более того, зная мнение людей, читая почту, я полагал, что выпячивание супруги генсека вредит делу Горбачева, партии, перестройки. Возможно, я не так или не все еще понимал. Поэтому, когда наконец разобрался, куда надо направлять объективы фототелекинокамер, меня уже перебросили на новый участок работы. И за дело взялся многоопытный Георгий Лукич Смирнов, бывший директор Института философии. Теперь, казалось, можно за затылок не беспокоиться. И вот за столом сидел, как мы его называли, Лукич, ответственный по части роста и имиджа советского лидера. Не адресуясь непосредственно к нему, Раиса Максимовна говорила о любви народных масс к генсеку, что было абсолютной правдой, и неспособности телевидения донести всю полноту этой любви до народов страны и всего мира, с чем тоже трудно было не согласиться, когда речь шла о мировом сообществе. То ли меня бес толкнул в ребро, то ли вспомнились подобные унизительные выговоры, полученные мной, но я сказал, а, по-моему, не только поездка хорошая, но и освещение ее полное. Эта реплика не внесла успокоения, а скорее подхлестнула монолог и позволила высказать супруге еще много всяких глубоких мыслей по вопросам пропаганды и агитации, в частности, что она думает об идеологии и профессиональных способностях советских кинотелеоператоров. Нагнетание страстей продолжалось. Во всяком случае, Смирнов, бросив салфетку, вышел из-за стола и поспешил звонить своей команде, которая приехала освещать визит. Его философское спокойствие было поколеблено, он приказал показывать генсека только в фас вместе с супругой. На другое утро мы с Лукичем сидели в холле и ждали, когда нас позовут к завтраку. Часто помощников приглашали откушать вместе с Горбачевыми и утром. Время уже было позднее, и на вопрос Лукича, может, про нас забыли? Я ответил, такого еще не было, значит, отдыхают. И вот-вот мы начнем завтракать. Георгий Лукич перенес тяжелую операцию на желудке. И своевременное питание было ему необходимо, как лекарство. Однако, когда, все-таки не вытерпев, я выглянул в коридор и спросил охрану, где руководство, то оказалось, что завтрака не было. И Горбачев один, не позвав нас, не предупредив охрану, неожиданно уехал на завод. Видимо, дискуссия между супругами по проблемам освещения визита вечером затянулась и несколько нарушила распорядок следующего дня. Смирнов голодный печальным взглядом окинул меня, но я утешил как мог. Воздержание полезно, Лукич, все образуется, поедем потихоньку на завод, а к обеду у нас будет лучший аппетит. Прошло немного времени, и Смирнов с удовлетворением ушел на другую работу. Это было обоюдным желанием сторон. Для него такие встряски были противопоказаны. Он часто болел, привык к размеренному образу жизни, не терпящий нервотрепки и унижений. А генсек считал, что философское спокойствие помощника не помогает росту имиджа лидера партии и страны. Помощники менялись все чаще. Ушел Александров Агентов. Горбачев спрашивал, кого можно подобрать. Я назвал тогда Черняева, считая его эрудированным и способным человеком, неплохо в ту пору пишущим. Но сразу эта кандидатура не прошла. Горбачев в одной из поездок за рубеж, когда еще работал в крайкоме КПСС, в период отпуска сталкивался с ним, и что-то мешало приблизить его к себе, свыкнуться с мыслью, что Черняев может тянуть на помощника. Впрочем, время шло. Международные вопросы занимали все большее место, И когда Яковлев, как он мне сказал, тоже назвал Черняева, то вопрос приблизился к решению. И, по-моему, Горбачеву во всех отношениях не пришлось жалеть о выборе. Это были, как говорил когда-то поэт, близнецы и братья. Вместо Смирнова пришел Фролов. Человек грамотный, разносторонне образованный, со своим сложившимся мнением и взглядом на жизнь. Но он тяжело болел. Может быть, именно это приводило его в общении с окружающими к срывам и резким высказываниям. Скоро он тоже покинул эту должность, возглавив «Правду». Срывы продолжались. В «Правде» развернулась борьба между главным редактором и частью коллектива газеты, что стало поводом для обсуждения вопроса на пленуме ЦК КПСС. Были и другие замены. Появился Шахназаров, как я уже говорил, грамотный марксист, увлеченный и зацикленный на идеях создания мирового правительства. Всплыл и мелькнул, как метеор, Петраков, вскоре избранный академиком Академии наук СССР. Появилось много других штатных и нештатных советников, помощников и их помощников, помощников-советников. Большое число их вокруг генсека президента СССР порождало трения и конфликты между ними. Каждый хотел внимания и места под солнцем. Велись ожесточенные споры, кто главнее, помощник или советник. Черняев Шахназаровым написали записку президенту, что в телефонном списке помощники оказались после советников. Когда об этом узнали советники, то сказали, что они вообще из другой весовой категории, их нельзя равнять с помощниками. В общем, завязалось, как это часто бывает, когда нет настоящего дела, мелкая возня, обвинение в том, что недооцениваются одни и переоцениваются другие. Почему один ездит в новой машине, а другой в старой? Почему нет телефонной связи, как у Горбачева, и так далее, и тому подобное? Михаил Сергеевич знал о дрязгах, но относился к этому философски и разбираться в этой возне не стал, да и мне велел не терять времени.